Мы побелим потолок, потолок, потолок. Как бы ни был он высок, он высок, он высок. В доме каждая стена тоже белой быть должна. Быть должна. Все умеем и без лишних разговоров. Мы заменим штукатуров, полотеров, амалеров и плотников и других работников. Амалеров и плотников, а и других работников. И обои есть у нас, есть у нас, есть у нас. Хватит даже про запас, про запас, про запас. Под рукой найдется клей. С песни клеить веселей, веселей. Все умеем и без лишних разговоров. Мы заменим штукатуров, полотеров, амалеров и плотников и других работников. Амалеров и плотников, а и других работников. Мы мастикой полнотрем, полнотрем, полнотрем, чтоб себя нам видеть днем, видеть днем, видеть днем. Чтоб пальто повесил гость, мы вобьем у входа гвоздь, гвоздь, гвоздь, гвоздь. Все умеем и без лишних разговоров. Мы заменим штукатуров, полотеров, амалеров и плотников и других работников. Амалеров и плотников и других работников. Мы побелим потолок, потолок, потолок. Как бы ни был он высок, он высок, он высок. В доме каждая стена тоже белой быть должна. Быть должна. Все умеем и без лишних разговоров. Мы заменим штукатуров, полотеров, амалеров и плотников и других работников. Амалеров и плотников и других работников.